Глава восьмая. «Еще вина, Алианна?» Инквизитор пришел минут через 20 после того, как я отослала к нему обе с приглашением, по-прежнему собранный, подтянутый и вместе с тем удивительно домашний. Лорд переоделся. Строгую полувоенную форму, в которой был на венчании, он сменил на мягкие брюки и легкую светлую рубашку с широким воротом, позволявшую по достоинству оценить крепкую шею, смуглую кожу груди, сильные руки и рельефные мышцы, обтянутые тонкой тканью. Если прибавить к этому все так же небрежно зачесанные, но на этот раз чуть влажные волосы, становилось ясно, поесть светлейший не успел. Предпочел ужину общение с молодой женой. Но какие бы эмоции его ни переполняли, набрасываться на меня с порога мужчина не стал. Пожелал доброго вечера, обжег поцелуем кончики пальцев, немного задержав мою ладонь в своей, и прошел к накрытому столу. И вот уже около часа развлекал меня разговором, расспрашивал о каких-то незначительных пустяках, склонив голову на бок, внимательно выслушивал ответы, рассказывал что-то свое, шутил. Да-да, герой моих кошмаров, страшный и ужасный инквизитор, шутил. А однажды даже рассмеялся, так открыто и заразительно, что и я не могла не улыбнуться. Отвечала я скупо и не очень охотно, стараясь говорить только то, что знала о настоящей Алиане. Тщательно подбирала слова, лихорадочно вспоминала все, что известно о дочери Ярвуда, и надеялась, что мою неразговорчивость спишут на застенчивость и обычное волнение новобрачной. И тем не менее вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится сидеть вот так, время от времени поднося к губам бокал с вином, отпивать по маленькому глоточку и слушать истории о странах и городах, в которых успел побывать светлейший. Да и вообще нравилось общаться с синеглазым лордом. Мне, метаморфу, доставляло удовольствие беседовать с инквизитором. Невероятно. Еще вчера даже намек на то, что подобное возможно, я бы сочла дурной шуткой, а теперь вот сижу, разговариваю, улыбаюсь в ответ. Впрочем, сейчас я не воспринимала Рейнарда Нейта как инквизитора. Он был для меня интересным собеседником, обаятельным, внимательным, тактичным и очень привлекательным, что уж скрывать. Пусть так и продолжается. Пусть этим вечером и ночью все проблемы, опасности и тайны задержатся там, за порогом спальни, а в комнате останутся лишь двое — просто мужчина и просто женщина. А мир подождет. Имею же я право отдохнуть от Атроса хоть несколько часов, маленький выходной до самого рассвета. «Так вам налить еще вина, моя леди?» «Благодарю, мне уже достаточно. Я...» Посмотрела на Рейнарда и осеклась на полуслове. Как бы ни был светлейший внешне сдержан и невозмутим, напряжение в комнате росло с каждой минутой, я очень остро ощущала это. Чувственные нотки в тоне, взгляд, все чаще и чаще останавливающийся на моих губах и темнеющий от желания, прикосновение пальцев, когда мужчина передавал очередное блюдо, томительные, волнующие. Все указывало на то, что терпение лорда тоже имеет предел, и мы уже очень близко подошли к границе. Вот его взгляд, медленно, словно лаская, очертил контур моего лица, скользнул по щеке и снова замер на губах. Я ощущала его почти физически, казалось, еще миг, и между нами заискрит. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и я, не выдержав, нервно облизала губы. «Алианна!» Вздрогнула от хрипотцы в чужом голосе, быстро встала, стараясь оттянуть неизбежное, и подошла к окну. «Да, этот мужчина мне приятен, более чем приятен. Но, господи, я же совсем его не знаю!» Тишина за спиной сгустилась и тоже стала какой-то интимной, сексуальной. «Да что же это такое? С Егором я никогда не испытывала и малой части такого предвкушающего волнения». «У вас замечательный сад», — ляпнула первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать, лишь бы хоть что-то говорить. «Что? Сад? Да, наверное. Никогда об этом не задумывался. Им занимается садовник». Сзади отодвинули стул. Светлейший тоже поднялся и не спеша направился ко мне. Мягко, осторожно, как хищник к особо лакомой и вожделенной добыче. Или мне от страха так показалось? Шаги за спиной стихли. Инквизитор теперь стоял так близко, что я ощущала тепло его тела. Чувствовала, как легкое дыхание колышет пряди волос у меня на шее. И от этого по позвоночнику ползли предательские мурашки. «Вам правда нравится?» «Что? Кто нравится? Ах, он осаде! Да, очень красивый мой лорд!» «Почему мой голос срывается и голова кружится? От вина, наверное. Лучше б я не вставала из-за стола и не подходила к окну. Хотела уйти от инквизитора, а сделала только хуже». «Я рад, что вам пришелся по вкусу сад. А еще приятно слышать, как вы ко мне обращаетесь, мой лорд». В низком голосе мелькнула легкая усмешка. «Но я бы предпочел, чтобы вы называли меня по имени. Думаю, сейчас это более чем уместно. Как считаете?» «Я не знаю». «Алианна». Чужое имя, произнесенное глухим от напряжения голосом, заставило невольно отпрянуть, и на плечи тут же опустились тяжелые ладони, согревая, успокаивая, притягивая к горячему сильному телу. «Не бойся, девочка, я тебя не обижу». Тихий шепот у самого виска. А потом мужчина склонил голову, медленно втянул воздух, словно запоминая мой запах, и я почувствовала, как кожа настойчиво и жадно коснулись его губы. Один поцелуй, второй, третий, изгиб шеи, щека, висок и рваное дыхание у самого уха. «Лианна, Лия». Лорд вытащил заколки, освобождая локоны, несколько раз провел по ним рукой, пропустил пряди между пальцев, а потом уткнулся носом мне в волосы. Еще раз глубоко вдохнул, потерся щекой и развернул меня в кольце своих рук к себе лицом. Глаза, уже не синие, а фиолетово-черные, как грозовое небо, приблизились, заслонив собой все. Неповторимый аромат яблок снова окутал меня, как тогда, во время венчания. И мир поплыл, окончательно отдаляясь. Затерялся где-то там, в знойном туманном мареве. В голове не осталось ни одной связной мысли, будто с меня разом слетела вся ненужная шелуха разумных соображений и рассуждений, оставив только острые до боли и такие же яркие чувства. Кто из нас первый к кому потянулся, не помню, но через мгновение мы уже целовались неистово, страстно, самозабвенно. Нейт так сильно сжимал меня, что было трудно дышать. Но я не собиралась вырываться, наоборот, крепко обвела руками его шею и стиснула в кулаке волосы, чтобы даже не вздумал отстраняться. Еще несколько минут сумасшедших поцелуев, и лорд все-таки разорвал объятия, но лишь для того, чтобы торопливо освободить меня от одежды, покрывая плечи, ключицы, грудь лихорадочными поцелуями. Платье шелковой волной упало к ногам, мужчина подхватил меня на руки и быстрым шагом направился в спальню. Холод простыней немного отрезвил, вызвав вспышку неловкости, и я напряглась, сглотнула, опуская веки, но долго находиться в таком состоянии мне не дали. Светлейший каким-то шестым чувством угадал мое замешательство и стеснение. Зашуршала сбрасываемая одежда, и кровать прогнулась под его телом. «Не закрывайся. Не надо. Хочу, чтобы ты видела меня, Лия». Хрипло потребовал он. Распахнула ресницы и снова попала в плен его удивительных глаз. «Вот так. Смотри на меня, девочка. Только на меня», — удовлетворенно выдохнул лорд, и, не разрывая взгляда, не позволяя ни на секунду отвернуться, накрыл собой. Минутное ощущение тяжести чужого сильного разгоряченного тела, а потом... Мужчина приподнялся, перенося вес на руки, и опять припал к моим губам, забирая остатки сознания. Лицо, шея, грудь, живот. Казалось, он не оставил ни сантиметра моей кожи без прикосновения или поцелуя. Сильные ладони развели мои ноги, пальцы коснулись низа живота в чувственной интимной ласке, и я запрокинула голову, выгибаясь дугой. «Сейчас. Назови меня по имени. Сейчас». Голос светлейшего вибрировал, срывался от едва сдерживаемых эмоций. «Рейнард», — послушно произнесла я и добавила, повинуясь внезапному порыву, «Рей». «Лия». Еще один сводящий с ума поцелуй и очередная то ли просьба, то ли приказ. «Скажи, что принимаешь меня, что ты моя». «Принимаю. Твоя», — повторила я, почти не понимая, что говорю, и неотрывно глядя в странно мерцающие, почти нечеловеческие, стремительно меняющиеся глаза. «Да». Негромкий сдавленный шепот подтолкнул меня к самой грани, и я взорвалась. Ослепительные огненные сполохи перед глазами, ощущение падения. Сквозь него легкая вспышка боли показалась почти незаметной, тем более что мужчина сразу замер, давая возможность привыкнуть к себе, и положил ладонь мне на живот, окутывая прохладой, успокаивая, снимая даже самые незначительные неприятные ощущения. Я тихонько вздохнула, и лорд снова поймал мой взгляд, словно считывая ощущения. Улыбнулся хмельно и счастливо, на секунду приник к губам, а потом начал двигаться. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. И прежде чем пространство вокруг нас раскололось на части, захлестывая меня эйфорией, я вдруг заметила, как изменилось лицо светлейшего. Кожа потемнела, на висках и лбу появились крохотные серебристые пластины, странные, похожие на чешуйки. Глаза засияли, зрачки вытянулись и стали вертикальными. А может, мне просто показалось? Не знаю. Потому что в следующий момент меня изнутри опалило горячей волной, как тогда у шары провидца, только на этот раз не болезненно, нестерпимо сладко. Я закричала, не в силах больше сдерживаться, и почувствовала, как вместе со мной задрожал Рей, поймав мой крик губами. «Имани! Обещанная!» Это было последнее, что я услышала перед тем, как сгорела дотла, и невесомым пеплом осыпалась на кровать. Что чувствуют супруги после первой брачной ночи? Боюсь, мне никогда уже не узнать, не проверить. Женой лорду Нейту в полном смысле этого слова я не была, скорее, исполняющая обязанности жены. Да и брачная ночь оказалась своеобразной, не моей, а чужой, краденой, как и муж, позаимствованным на время у другой женщины, у той, что уже сегодня к нему вернется. Так что не знаю, кто как, а лично я испытывала стыд перед инквизитором. Нет, не за то, что между нами произошло, тут стыдиться нечего, а потому что обманула его. До этого дня я вообще не думала о тех, кого помогала морочить. Да я, собственно, и знакома-то с ними почти не была. Короткая встреча у алтаря, несколько скупых слов, целомудренный поцелуй в уголок губ, арка невинности и все. Прощай, дорогой, я пошла за гонораром. И вот впервые чужой муж из незнакомца превратился для меня во вполне конкретного мужчину, синеглазого, красивого, желанного, с нежными руками, горячим сильным телом, умелыми губами, низким голосом, то требовательным, то настойчивым, то вкрадчивым, а то таким чувственным, что сердце подскакивало к горлу, а ноги сами собой подкашивались. Мужчину, который мне нравился, с которым я провела чудесную ночь и который даже не догадывался, что я не та, за кого себя выдаю. В общем, стыд, пожалуй, главное чувство, которое я сейчас испытывала. Даже глаза утром открывать не хотела. То есть сначала-то я их открыла, рассеянно сморгнула сонную дрему, обвела взглядом комнату, улыбнулась непонятно чему, радостно и беспричинно. А вот затем, когда вспомнила, что случилось накануне вечером и дальше ночью, зажмурилась, больше всего на свете страшась взглянуть на того, кто лежал рядом. Лучше уж притвориться спящей. Так и лежала, не шелохнувшись, прислушиваясь к тишине спальни и к своим ощущениям. Удивительно, но никакого дискомфорта я не испытывала. Тело слегка ныло, как после физических нагрузок, но это была приятная усталость пополам со странной легкостью. Только левое плечо немного покалывало и чесалось, словно меня комар ночью укусил. Отчаянно хотелось потереть зудящую кожу, но я стоически терпела. Лежала и ждала, когда лорд проснется, надеясь, что он не станет меня будить. Оденется, уйдет и даст мне возможность привести в порядок мысли, чувства и снова стать самой собой. Зря надеялась. Настойчивые пальцы нежно скользнули по щеке, коснулись уголка рта, шеи, неспешно, точно изучая, погладили меня по плечу, и их тут же сменили губы. Упругие, бархатистые, требовательные. «Доброе утро, жена!» Ласковый, хриплый со сна шепот заставил чуть заметно вздрогнуть, и меня тут же осторожно, можно сказать, бережно, подмяли под себя. «Так и знал, что не спишь». Распахнула ресницы, чего уж теперь, столкнулась с теплым синим взглядом, и меня словно кипятком окатило. В горле мгновенно пересохло, а картины того, чем мы занимались этой ночью, ярко и четко предстали перед глазами. Стыд за свой обман исчез мгновенно, это плюс. Зато на смену ему пришло желание, причем такое сильное, что я чуть не застонала. Светлейший, видимо, почувствовал что-то похожее. Глаза его начали стремительно темнеть, он коротко выдохнул сквозь стиснутые зубы, потянулся ко мне и... «Мне надо в ванную», — торопливо произнесла я и для надежности добавила: «очень надо». Пауза, и лорд молча откатился в сторону, отпуская меня. Я поднялась, накинула на плечи лежавший на стуле халат и, не глядя на светлейшего, ушла в соседнюю комнату, испытывая удовлетворение, что удалось добиться своего, и совсем неуместное сейчас странное сожаление. А еще пустоту и холод. В ванной долго стояла перед зеркалом, изучая себя. Нет, личина не спала, я все еще оставалась Элианной. Можно только порадоваться, что научилась великолепно держать маску и закрываться от чужой магии в любых обстоятельствах. Хотя договор с Ярвудами все еще действует, и магия уж точно не позволит мне сменить облик, даже если я очень захочу. Интересно, что сказал бы Рейнард, если бы увидел меня настоящую? Как отреагировал бы на мою внешность? Удивился бы неожиданному сюрпризу судьбы? Растерялся? Разозлился? Левое плечо снова заныло, и я скинула халат, внимательно рассматривая руку. Ничего особенного, ни пятнышка, ни покраснения, ни единой отметины. Чистая, гладкая кожа. Ладно, все, забыли. И об этом, и о минувшей ночи, и о чужом муже. Что было, то было, и быльем прошло. Настал новый день, пора возвращаться к реальной жизни, в которой есть я, нелегал-метаморф, и он, инквизитор-законник. А еще огромная пропасть между нами. Я долго стояла под душем, запрокинув лицо навстречу падающим струям, стараясь смыть все ненужные эмоции и воспоминания. И когда закрыла воду, от рассветного смятения не осталось и следа. Если светлейший еще в постели, дам понять, что не расположена, не хочу. В общем, с сексом стоит пока повременить, а потом выберу момент и попрошу разрешения повидать родителей. С этими мыслями я и вышла из ванной. Но инквизитор снова удивил. Он стоял у окна, полностью одетый, и явно ждал меня, но только за тем, чтобы спросить: «Позавтракаешь со мной, Лия?» Я невольно передернула плечами. Может, потому что меня назвали чужим именем, а сегодня это было почему-то особенно неприятно. Или от того, что перехватила взгляд лорда, обращенный к гостиной. Вспомнила, как мы сидели, разговаривали, улыбались друг другу. Каким сладким предвкушением сжимала грудь. Нет уж, там я с ним точно завтракать не стану. И обедать, ужинать тем более. Хватит, наелась. Инквизитор словно уловил это мое нежелание. «В столовой», — уточнил он, — «нам надо поговорить». И вышел, уступив место впорхнувшей в комнату обе. «Доброе утро, госпожа. Какое платье прикажете подать?» Непринужденные беседы за завтраком, такой, как накануне вечером, не получилось. Я сама ничего не говорила. На вопросы отвечала кратко, сдержанно и почти не смотрела на мужа. Хотелось поскорее закончить с едой, выслушать, что мне собираются сообщить, и сбежать из этого дома. А еще от инквизитора. Как можно дальше. Светлейший бросал на меня внимательные взгляды, несколько раз спросил, все ли в порядке, на что немедленно получал утвердительный ответ, и в конце концов отступил, прекратив попытки меня развлечь. Надеюсь, просто решил, что юная супруга немного смущена после бурно проведенной ночи. Дальше мы завтракали в тишине. Подали кофе, и инквизитор, дождавшись, когда за слугой закроется дверь, откинулся на спинку стула. Я внутренне напряглась. Кажется, подошло время для самого главного десерта. «Людям мало известно о Дракхах», — начал мужчина, подтверждая мою догадку. «Мы живем достаточно закрыто и предпочитаем хранить свои обычаи и традиции в тайне от посторонних». Хм, звучит почти угрожающе. «Но когда Дракх берет в жены девушку другой расы, он обязательно сообщает ее родителям необходимые подробности, разумеется, предварительно позаботившись о сохранении тайны. Отец разговаривал с тобой об этом перед венчанием, так ведь?» «Не так. Не знаю, с кем там граф Ярвуд разговаривал, а со мной ему беседа только предстоит. Занимательная такая, доверительная и очень обстоятельная. Но светлейшему я об этом, разумеется, не сказал, и благоразумно оставив кровожадные планы при себе. Наши правила и традиции во многом различаются, Алианна», — продолжал лорд, не подозревая о моих мыслях. «И я хочу удостовериться, что для тебя не станут неожиданностью некоторые особенности нашего брака». Замолчал, ожидая ответа. «Благословение провидца, уединение до консумации брака», — пробормотала, чтобы хоть как-то подтвердить свою осведомленность. «Да. А еще муж после первой брачной ночи в течение месяца не имеет права посещать спальню жены и осуществлять свои супружеские права». «Что?» — ошарашенно захлопала глазами, на мгновение выйдя из роли стыдливой новобрачной. «Почему?» «Не то чтобы я так уж переживала за инквизитора и Алианну, которые теперь, о горе, целый месяц не будут спать друг с другом. Наоборот, в душе поселилось какое-то странное удовлетворение. Но причину своеобразного запрета знать очень хотелось». «Граф не сообщил тебе об этом?» — остро взглянул на меня лорд. «И что ему ответить? Только опять соврать». «Он не успел. Или не смог». «Не все отец способен сказать дочери». Я смущенно потупилась. «Надеюсь, Ярвуду теперь еще и от инквизитора достанется за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». «Мы потомки драконов, Лия», — вздохнул лорд. «И хотя утратили многие их черты, по-прежнему уважаем и строго чтим обычаи. Раньше, столетия назад, физическое подтверждение брака было таинством, священным ритуалом, во время которого внутренний зверь, появляясь, передавал избраннице часть своего огня и навсегда соединял таким образом пару. Чтобы впитать огонь, сделать его частью себя, женщине требовался месяц. Запрет на брачные отношения связан именно с этим». Инквизитор остановился, давая мне возможность задать вопрос, и я, разумеется, задала. «А что происходило с женой дракона? Она менялась? Это было больно?» «Нет, не больно», — уклончиво, как мне показалось, хмыкнул лорд. «Никаких неприятных ощущений. Но это уже и не важно, все в прошлом. Внутренние звери давно не откликаются на наши призывы и не проявляют себя», — закончил светлейший, и я недоуменно замерла. «Не откликаются и не проявляют? Он что, серьезно?» Перед мысленным взором снова, как наяву, встало мужское лицо, каким я его запомнила ночью. Вертикальные зрачки, светящиеся глаза, чешуйки на потемневшей коже. Не могло же мне все это показаться? «Да, звери не слышат нас. И Имани сейчас уже просто слово, безо всякого скрытого смысла. «Имани», — медленно повторила я. Вспомнила, при каких обстоятельствах услышала это, и щеки обдало жаром. «А что оно означает?» «Истинная пара, обещанная богами. Именно так драконы называли своих избранных, но истинных пар уже много столетий нет на Атросе. Теперь Имани всего лишь ласковое обращение, не более». «Ясно». Кивнула, понимая, что ничего мне на самом деле не ясно, но спрашивать ни о чем не стала. Опасно проявлять излишнее любопытство, признаваться, что видела, как менялся светлейший, тем более, только драконьего ритуала мне не хватало для полного и окончательного счастья. Надеюсь, ничего не было, и все это так, легкие отголоски дурной наследственности. В любом случае, дальше пусть сами со своей физиологией разбираются. Это Алианне, не мне, месяц караулить мужа в пустой супружеской постели. А у меня есть дела поважнее. Лия. Мужчина потянулся через стол, накрыл ладонью мою кисть, сжал, нежно поглаживая пальцем, чувствительное запястье. Мне впервые жаль, что приходится соблюдать старый обычай. Не представляешь, с каким нетерпением я буду ждать, когда закончится этот месяц. В его голосе появилась так привлекавшая меня хрипотца. Глаза начали темнеть, и меня снова обдало жаром. А еще плечо опять, как назло, зачесалось. «Если надо, значит надо», — произнесла торопливо, освобождая руку и убирая ее на колени. «От греха подальше. Будем чтить и... уважать». Набрала в грудь воздуха и быстро продолжила: «А пока вы... ты позволишь мне навестить родителей?» «Разумеется», — рассеянно кивнул инквизитор. «Мне показалось, или он действительно был расстроен тем, что я так охотно согласилась соблюдать их правила?» «Сейчас у меня срочные дела, а после обеда, если пожелаешь, мы можем нанести визит Ярвудам». «Спасибо, но я... мне бы хотелось съездить сейчас, с матушкой пообщаться наедине. Пожалуйста». Застыла в ожидании ответа. «Но согласись же, согласись». Несколько мгновений тишины. «Хорошо», — услышала я наконец. «Можешь ехать». И еле сдержала облегченный выдох.